Глава третья. Ночная разведка. Катя зря волновалась о том, что конюхи помешают ее разведке. Эти труженики перед закатом ушли в трапезную, где кормились за столами для слуг. Вернулись оттуда уже в темноте и пьяными до изумления. Впрочем, дошли до своей комнатушки они самостоятельно, хотя и в обнимку. Как говорится, две ноги хорошо, а четыре лучше. Вдвоем обнявшись, пьяные конюхи частично сглаживали отклонение от курса, потому двигались не хаотично, а по синусоиде, которая и привела их домой. Скоро из их каморки раздался художественный храп дуэтом. Девушка спустилась с сеновала. В конюшне было довольно светло. В проем между стеной и крышей пробивался свет луны. Одной из двух лун. Катя прошлась по помещению. Для нее тут все было внове. И память Гнеши ничего о замке подсказать не могла. Крестьянка почти все время провела в убежище. Выходила из него только во двор, чтобы выплеснуть ночную вазу или набрать воды. В денниках стояли лошади. В дальних от входа стойлах – тягловые. Они широкогрудые, среднерослые, покрыты короткой курчавой шерстью, как ягнята. Эта порода была выведена ведьмами и повсеместно использовалась в крестьянских хозяйствах или для таскания телег. Ближе к воротам стояли верховые скакуны. Высокие, стройные, с интеллигентными мордами и подвижными ушами. Их использовали рыцари, а также все, кому кошелек позволял ездить быстро. Стоили такие скакуны вдвое дороже гужевых коняшек. В большом деннике около самого выхода топтался, чавкал и пыхтел тягач. Тоже конь, тоже порода выведена ведьмами для таскания очень тяжелых повозок. Внешне тягач был больше похож на безрогового носорога, чем на коня. Катя с любопытством понаблюдала, как он жрет сено. Животному такой диеты не хватало. Ему нужен для нормального питания овес. Впрочем, без работы он и на сене проживет, а там осада закончится, так или иначе. Катя направилась к выходу, но у самых ворот залипла на инструменты, стоящие в углу. Ее очаровали деревянные вилы. Они были сделаны из тонкого деревца с развилкой. Боковые ветки выгнули и заострили, получился изящный трезубец. Дерево отполировали и пропитали льняным маслом. От этого древесина приобрела теплый золотистый оттенок. Проявился ее рисунок, отчего вилы выглядели как украшение в деревенском стиле, а не инструмент для перекидывания сена. Рядом стояла вырубленная из цельной доски лопата, тоже отполированная и обработанная маслом. И короткая метла с полированной ручкой. «И в навозе можно найти красоту», — усмехнулась Катя. «Но...» Вообще это было приятно, обнаружить, что ее первое впечатление от мира оказалось однобоким. Кроме грязи, вони, бедности, тут есть и хорошее. Кто-то вот позаботился о том, чтобы работать красивыми и удобными инструментами, которые сами в руки просятся. Мелочь? Но эта мелочь существует, значит и другие приятные мелочи найдутся. У ворот Катя задумалась, из чего сделать защитный амулет. Нужно что-то твердое, чтобы форму держало. В идеале прочное, и чтобы повесить на себя можно было. Можно было просто взять один из двух амулетов, которые повесили рядом со входом конюхи, когда вернулись. Но если Катя решит сменить убежище и не вернется сюда, утром они заметят пропажу. Девушка сходила в конец прохода, заглянула в комнатку конюхов. Те дружно храпели на плоских крышках сундуков. На стене на кованом гвозде, таком длинном, что его можно было бы использовать вместо кинжала, на коротких ремешках висели защитные амулеты, целая связка. Все пустые, разряженные. Видимо, предназначены для лошадей, если бы тех вывели из конюшни. Катя позаимствовала один амулет. Тут же его зарядила и прицепила себе на шею, на шнурок, которым стягивался ворот рубахи. Теперь можно было выходить наружу. Девушка приоткрыла створку и выскользнула из помещения. «Пусть меня никто не заметит», — подколдовала она. На самом деле это был типичный отвод глаз. Такой тип магии — это разновидность усиления удачи, которую любят использовать ведьмы. В этом случае чаровница не знает, как реализуется ее желание. Может, часовой на башне заснет, А может, отвернется, когда она станет пересекать освещенный двор. А может, отвлечется, потому что его понос прихватит. Главное, что это работает, если не желать чего-то совсем уж несбыточного. Катя огляделась. Рядом с конюшней стоял еще один сарай. Большой. Стало любопытно, что там. Заглянула. Сначала в полутьме увидела большую карету. Целый вагон на 8 колесах. Тяжелый, наверное. Вот для этого вагона тягач, который стоит в конюшне, и нужен. Это такая карета для дальних поездок. С гостиной, с комнаткой для слуг, с небольшой отдельной спаленкой и багажным отделением. А главное, у этой кареты из-за ее 8-колесности очень ровный ход. Рессоры в этом мире еще не научились делать. Вместо них кузов подвешивается на ременных петлях. Но 4 независимые оси подвески неплохо сглаживают колдобины. В сарае было темно. Катя сняла на секунду защитный амулет и наколдовала себе ночное зрение. Это такое воздействие на тело, меняющее глаза, чтобы их дно отражало свет, как у животных. Из-за этого колбочки и палочки получают вдвое больше света. Впрочем, про палочки в глазу Катя не знала, зато знала про магию и воздействие кошачьих глаз. Когда глаза привыкли, Катя осмотрелась и тихо выругалась матом. В сарае под стеной были грудой навалены трупы. Сотни трупов. Все те крестьяне, которые были в убежище и погибли. Сейчас их тела поблескивали в магическом зрении. Местный маг, очевидно, наложил на них сохраняющее плетение, чтобы не разлагались. Хоронить их тут негде. Со стены в ров сбрасывать. Вроде неприлично. Не преступники же они. Сжигать топливо не напасешься. Вот их и сложили тут, как в морге. Девушка выскочила из каретного сарая, прижалась спиной к стене, отдышалась. Страшно. Людей жалко, но им уже не поможешь. Надо идти в жилой дворец. Двор Катя пересекла незамеченной, вошла в ближайшую дверь дворца, оказалась в темном коридоре, мрак в котором рассеивали редкие свечные фонари. Вход вел с хозяйственного двора. Неудивительно, что оказалась девушка рядом с кухней. Осторожно вошла в большое помещение, загроможденное столами, печами, чанами и массивными колоннами, поддерживающими своды потолка. Кухонные слуги спали на лавках и полу, на тюфяках. Некоторые, судя по всему, были пьяны. Толстая служанка лежала на спине с задранной до пояса юбкой. Рядом пристроился толстый бородатый мужик. «Пусть не просыпаются», — подколдовала девушка. Начинающей ведьме повезло. Местный князь в своих привычках был прост, потому кухонные слуги не ставили ночью тесто для булочек на завтрак, а свежий хлеб выпекали утром, чтобы к обеду был еще горячим. Потому после ужина и мойки посуды они и спали все пьяными. Девушка стала тихо обшаривать полки и столы в поисках съестного. Она не ела уже почти сутки. Сначала схватила кувшин. Оказалось сухим вином, прошлогодним. Тот год был хорошим для винограда. Сейчас весь погреб заполнен бочками с вином. Оно как раз набрало первую зрелость, избавилось от кислинки. Катя выпила несколько глотков, очень хотелось пить. Потом нашла еще и питьевую воду из колодца, стала жадно пить ее. Жизнь стала налаживаться. На одном из столов обнаружились горшки с едой, оставшейся от ужина. В основном овощи, каша. Катя с сомнением попробовала печеную репу. На голодный желудок хорошо пошла. Там же в корзине, накрытой полотном, лежали круглые пшеничные хлебы. Потом по свечению магии нашелся шкаф для хранения скоропортящихся продуктов. Там обнаружилось мясо. Сырое, вареное, копченое, печеное, а также сало, печеные колбасы в натуральной кишке. «Это я удачно зашла», — обрадовалась Катя. Обрадовалась, но к мясу недоверчиво принюхивалась. Колбасу забраковала, слишком уж чесноком несло от нее. А вот копченая нога свиньи оказалась выше всяких похвал. Вдруг Катя замерла с куском мяса в руке, с набитым ртом. Из темного угла на нее смотрела пара светящихся мертвенным блеском глаз. Память лихорадочно вспоминала, что за нечисть может водиться в темных замковых кухнях. Ничего не вспоминалось, кроме всяких земных сказок о домовых. Девушка с усилием проглотила кусок и прошептала. «Ой, мамочки!» «Мяу!» услышала в ответ. С бочки спрыгнул крупный ободранный кот самого помоечного вида, с толстой мышью в зубах. Он подошел к девушке, положил перед ней свою добычу, намекая, что такого полезного зверя, как он, нужно покормить. Катя перевела дух, бросила коту кусочек мяса. Тот с аппетитом стал его грызть. Девушка задумалась. Первый голод она утолила, что дальше? Выходить к людям? Нет. Катя была не готова. Значит, нужно продолжать прятаться. Только место надо выбрать такое, чтобы можно было колдовать за пределами защиты. Во дворце у всех имелись персональные амулеты, так что защищать помещение нужды не возникало. Но спрятаться в незнакомом здании, набитом людьми, в военное время, тоже непростая задача. Решать ее как-то надо. А пока в любом случае стоило позаботиться о запасе питья и еды. Катя нашла чистое широкое полотенце, сложила на него кусок мяса, половинку хлеба, несколько печеных репок, завязала все в узелок, прихватила кувшин с водой. Через боковую дверь кухни ведьма заглянула в трапезную. Там на тюфяках в повалку на полу спали дружинники и собранные князем отряды его вассалов, поместных рыцарей. Замок не был рассчитан на такое количество гостей, вот и спали как придется. Туда девушка соваться не стала. Вместо этого вышла в коридор, прошла по нему. Камни пола холодили босые ноги. Вспомнила. Ей нужна обувь и новая одежда, потому что Гнеся уже давно не имела возможности нормально помыться. Только сорочку меняла, да и то не часто. Ее одежда была не свежей и при жизни, а когда ее тело таскали по двору, окончательно испачкалась. Тут нос уловил легкий запах туалета из алькова, закрытого плотной портьерой. «Вот куда мне надо!» Магическое зрение прямо через занавесь показало. В алькове никого нет. Катя взяла с полочки под настенным фонарем тонкую сальную свечку, по сути веревку, пропитанную жиром, зажгла ее и пошла за портьеру. Внутри алькова все было достаточно понятно. В центре два стула с дырками в сиденьях. Два, чтобы пообщаться, можно было в процессе дефекации. Рядом кувшины с водой для мытья зада. Слева полка с пустыми и относительно чистыми ночными вазами. Справа под стеной стоят под крышками уже использованные. Ждут, пока слуги вынесут их утром к поганой яме. Поганая яма – это закрытый дощатым люком наклонный каменный колодец, который проходит под стеной замка и впадает в реку, на берегу которой замок стоит. Позади замка на берегу все равно никто не ходит. Там болото. Туда сливают всякие помои и содержимое ночных ваз. И дождевая вода со двора туда стекает. Катя воспользовалась седалищем. И ничего такого ужасного в этом не оказалось. Не гламурно, конечно, но и не ужас-ужас. А главное, выбора-то нет. «Эх, где теперь мои красные сапожки?» вздохнула девушка. Тырить одежду и обувь у кухонных слуг ей не хотелось. Это самая низшая категория прислуги, самая бедная и грязная. Нужно было искать комнаты слуг побогаче. Катя вышла к боковой лестнице. Наверху было тихо и темно. Девушка бесшумно поднялась на два пролета, ко второму этажу. Оттуда слышалось ритмичное позвякивание и шорох подошв. Выглянула в коридор. Там спиной к ней шел стражник, патрулировал этаж. В керасе, шлеме, наплечниках с мечом, с юбкой из кожаных полосок, защищающей ноги. «Настоящий средневековый воин!» — вдруг осознала девушка. «Как в фильмах! Только настоящий! И этот воин, если найдет меня, что он сделает, а?» Ответ был очевиден, на хорошее лучше не рассчитывать. Вот, предположим, на земле во время войны на обреченном военном объекте ловят неучтенную девицу, которая, как быстро выяснят, должна была умереть, но не умерла, а оказалась диверсантом с опасными навыками. Как отреагируют военные, командование и специалисты по допросам? Нет уж, пока она не умеет толком использовать магию для самозащиты, надо прятаться. «Сюда мне не надо», — решила Катя и поднялась на этаж выше. В своих блужданиях ведьма доверилась интуиции. Интуиция привела ее к комнатам, где жила господская прислуга. Горничные, белошвейки, нянюшки и прочие лица, причастные к непосредственному обслуживанию господ. Жила белая прислуга тесно, в крошечных комнатках по несколько человек в каждой. И это еще ничего. В замках поменьше бывает, что вся прислуга спит на полу в общем зале, и только мажордому ставят там же кровать, спрятанную для уединения и тепла за дощатыми стенками. Катя прошла, не останавливаясь, несколько комнат, из-за дверей которых слышался храп. А вот напротив комнаты, в которой было тихо, остановилась. Посмотрела через дверное полотно магическим зрением. Вроде никого внутри нет. Зашла. Открыла деревянную ставню на окне, чтобы свет луны попадал внутрь. В комнате две узкие кровати, место только, чтобы пройти между ними. Под кроватями запертые на висячие замки сундучки. Столик у окна. В изножьях кровати и комоды. «Вот они-то мне и нужны», — решительно выдвинула первый ящик девушка. Служанки одевались не так, как принято у крестьянок, а по-городскому. Вместо полотняной сорочки — длинная нижняя рубаха из тонкой ткани, а поверх нее блузка и жилетка. Юбка обычная, длинная и широкая. На ногах короткие чулки с подвязками чуть выше колен. Катя как увидела запас аккуратно скрученных парами чулок, так и поняла — это ей надо, потому что некоторые чулки были подшиты кожей и для хождения по замку очень удобны вместо обуви. В другом ящике нашлись стопки нижних рубашек и блузок. Катя взяла себе самые нижние из стопки, надеясь, что внизу лежат старые и нелюбимые вещи, и их пропажу не заметят. И жилетку взяла с застежкой из частых круглых пуговок спереди. Очень эта жилетка оказалась удобной при ее формах. Она поддерживала грудь почти как корсет. Ведьма тут же переоделась. Прихода хозяек она не боялась. Если их сейчас нет, то, скорее всего, греют кому-то постель и до утра уже не вернутся. Катя уже сложила старую одежду в узелок, когда вдруг увидела пару светящихся глаз. «Ой!» Испуганно замерла. Затем вспомнила кухонного кота, расслабилась, но тут же поняла, что это не может быть кот. Глаза светятся со стены. Испугалась опять, даже дыхание задержала. «Зеркало!» — наконец сообразила девушка. На стене висело мутноватое зеркало из полированной бронзы. А глаза светящиеся — это ее глаза отражаются, она же под кошачьим глазом ходит. Девушка не поленилась выйти в коридор. Зажечь от фонаря свечу, чтобы рассмотреть себя. Фигуру в зеркало увидеть было нельзя, слишком оно мелкое и мутное. А вот о лице представление получила. Нормальное, в общем, лицо, как оказалось. Немного детское, так Гнесии лет было немного. Она только-только в брачный возраст вошла. Слишком круглощекая, как на вкус Кати, но это несложно подправить магией. Черты правильные, только невыразительные. И это нормально. Откуда в лице молоденькой девушки выразительности взяться? Вот Катя с ее богатством эмоций и мыслей быстро этому лицу выразительности и живости добавит. Ей даже колдовать не придется для этого. Налюбовавшись на себя в темную металлическую пластину, ведьма вышла из комнаты. Теперь, когда у нее была одежда, обувь, пища и вода, надо было найти убежище. В конюшню возвращаться не хотелось. Лестница шла выше в темноту. Катя отправилась посмотреть, что там. Там оказался чердак. Не просто чердак. Это был настоящий гигант среди чердаков. Он шел единым пространством над всем главным зданием дворца. На несколько десятков метров в длину и на десяток в ширину. Крыша в самой высокой точке под коньком поднималась на высоту в 3 человеческих роста, не меньше. Идти по чердаку приходилось осторожно. Местами торчали широкие каминные трубы, местами наклонные балки, переплетение которых поддерживало крышу. Стояла старая мебель, сундуки, корзины и короба с теми вещами, которые и выбросить жалко, и использовать незачем. В каменных стенах фронтонов были сделаны круглые оконца для проветривания и освещения. Правда, высоко, без подставки не выглянешь. Катя облюбовала себе уютный уголок, прикрытый со всех сторон от постороннего взгляда старой мебелью и корзинами. Устроила там себе лежак из ветхих простыней и покрывал. Нашла свечи. Зажечь свечу магии она могла, хотя это потребовало неожиданно большой затраты энергии. Миску, над которой можно помыться, нашла. Ночную вазу, куда ж без этого. Принесла себе еще ведро воды с кухни, там целая бочка стоит. Теперь можно было спокойно поесть, помыться, отдохнуть и подумать.